Глава 5. Дай мне руку. Громкая барабанная дробь заставила женщин вздрогнуть. Терри увидела в окне пышную женскую юбку и накидку. «А это еще кто? Пойди спрячься!» Ирта проводила Терри до помещения, где был ее кабинет, отодвинув тонкую шторку. Терри оказалась в полумраке, пахла воском. Прижимая медальон к груди, она выглядывает чуть из своего укрытия. Ирта, поправив платье, отворила дверь. В аптечную лавку ураганом ворвалась молодая, всего лишь на пару лет старше Терри, девушка. На голове шаль, скрывающая огненные завитки волос, ее глаза заплаканные. «Лира, что случилось?» — бросилась к ней Ирта. Видимо, девушка знакома ей. «Ох!» Только и выдохнула Лира и заплакала, уткнувшись в плечо лекарки. «Что сегодня за день несчастных девиц?» Терри напряглась, несколько минут слушая всклипы. «Поссорилась с Хардамом? Он тебя обидел? Накричал?» Девушка отчаянно замотала головой. «Нет-нет, вот!» Лира протягивает руку, на запястье что-то блестит. Терри вытянула шею, вглядываясь в украшение, которое даже издали показалось ей необычным. Сверкающим, притягивающим взгляд. Для простой горожанки это дорогое украшение. «Меня заставили пройти испытание на отбор. Но я не хочу! Я люблю Хардама!» Терри замирает. Об этом отборе в последнее время только и шли разговоры. Терри думала, что любая, получив она приглашение, безмерно была бы счастлива. Любой девушке может повезти, и неважно, какого она статуса, если окажется с даром. Но у Лиры уже есть жених. Как же быть? «Помоги мне, Ирта, снять эти проклятые оковы!» «Я не могу. Это магический артефакт, и тут нужна большая сила, а я всего лишь лекарь». Девушка опять зарыдала. «Постой здесь!» Ирта глянула в сторону, где притаилась Терри. «Терри, выйди, прошу тебя!» Лира даже плакать перестала. Немного отрезвило то, что здесь присутствовал кто-то еще. Терри тоже замешкалась. Чем она может помочь? Но для Ирты она сделает даже невозможное. Спрятав за пазуху артефакт, Терри выходит. «Не волнуйся, это Терри. Я ей доверяю как своей дочери». «Правда?» — утирает со щеки влажную дорожку Лира. «Да, Терри поможет себе. Но об этом никто не должен знать». Девушка тут же просияла и неожиданно упала на колени перед женщиной. «Клянусь своей жизнью!» — произносит пылко она. Даже сердце сжалось. Настолько она любит своего жениха. Терри неизвестно это чувство, чтобы вот так беззаветно отдать всю себя другому. Она не понимала, каково это. Возможно ли такое? Ночью она испытала сильную тягу к тому незнакомцу. Голова шла кругом до сих пор. И утром выяснилось, что это просто магия. Да, ночной гость показался для нее притягательным, но не более. «Терри, прошу тебя, помоги Лире», — обращается лекарка, и, конечно, Терри не может ей отказать. Ирта столько сделала для нее, спасла, укрыла и поддержала. Где-то рисковала собой, всем тем, что у нее есть. Это лавка и дар целительства. Ведь прошлое Терри неизвестно. Но, кажется, Ирта знает намного больше, чем Терри. Ирта и научила ее заново управлять собственной магией без вреда для себя и окружающих. Но, конечно, все равно это опасно. Если нужно исцелить что-то незначительное, например, порез, рану или отравление ядом опасных растений. Но когда дело касается чужой магии, тут нужно быть предельно осторожной. Если бы Терри вовремя поняла, что к ней применили магию, она бы заплатила этому нахалу той же монетой. Но теперь уже поздно. Терри кивает и приближается. Лира улыбнулась сквозь пелену слез. Она была очень милой, чистая, глаза большие, как у Лани, с рыжеватыми ресницами. Шаль сбилась с ее волос, и солнечный свет заиграл бликами в их густоте. «Дай мне руку», — просит Терри. «Если это слишком опасно, то остановись», — напоминает Ирта. «Встань, Лира». Лира поднялась с пола и тут же протянула Терри руку. где на запястье филигранной чеканкой красовался отборочный браслет, серебрясь в полумраке лунным светом. Лиру выбрали. Почему она оказалась в числе избранных? В наступившие времена ценили женщины с даром, их-то и становилось все меньше. Может, ее предки имели какой-то дар, который был утерян, а в ней остались зачатки? Если это так, то Лире необходимо их развивать. Или это придет по наследству ее детям. Но чем дальше, тем дар слабее и может вообще исчезнуть, если связывать судьбы с обычными мужчинами. Но, может, это и к лучшему? Про матери виднее. Терри взяла ладонь Лиры в свою руку. Для того, чтобы снять браслет, нужно чуточку ее силы и желание это сделать. Приручить ее крупицу магии. И Терри все почувствовала, словно золотистая искра, крохотная, едва уловимая, совсем малышка. Терри не могла сдержать улыбки. О ней нужно заботиться, обязательно, чтобы она развивалась и окрепла в Лире. Но вряд ли девушка будет этим заниматься. Браслет полыхнул ледяным пламенем и разомкнулся, соскальзывая с запястья и падая на пол. Лира раскрывает губы, задыхаясь от охватившей ее радости, и бросается на шею к Терри, обнимая ее в порыве. «Пустяки!» — смущается Терри, пытаясь отстраниться. Она не привыкла к таким радушным объятиям. Она помнит лишь осторожность. «Если будут спрашивать, как ты это сделала, молчи, даже Хардому не болтай, поняла?» — строго предупреждает Ирта. «Я все поняла. Спасибо! Спасибо вам!» Наконец девушка выпускает Терри. «Я побегу, обрадую его. Он очень расстроился. Клянусь, не скажу даже ему. Спасибо тебе!» Поворачивается к Терри, а в следующий миг, закружив пышными юбками, из-под которых сверкает белый подъюбник, бросается к двери, выбираясь на шумную улицу, впуская сквозняк. «Хоть кто-то счастлив!» Терри тяжело вздыхает, отводит взгляд от двери и смотрит на пол, где остался лежать отборочный браслет. «Куда его теперь?» — усмехается Ирта, тоже уставившись на украшение, которое стало ненужным, а потом поднимает взгляд на Терри. Женщина внимательно смотрит, над чем-то задумываясь. «Не хочешь примерить?» — вдруг предлагает она. Вопрос был таким же неожиданным, как и визит того чужака в дом Терри. «Примерить?» — переспрашивает девушка. А во рту становится вмиг сухо. Она облизывает губы и снова опускает взгляд на браслет. «Но зачем?» «А вдруг встретишь истинного?» — предлагает Ирта, будто прочитав мысли Терри.